Обергруппенфюрер Поль сказал, что, видимо, в ближайшие дни большинство мужчин из ее мастерской будут мобилизованы на фронт. Наступление на восток приняло такие грандиозные размеры, что квалифицированных офицеров-строителей не хватает. А строить приходится много. Русские не оставляют после своего ухода ни одного завода или электростанции. Мы будем присылать к вам пленных специалистов. И они обязаны будут делать то, что до сегодняшнего дня делали немцы, — сказал Поль, чувствуя, что продолжает внутреннюю полемику с несчастным Эссеном. Он любил Эссена, но всему есть предел. Подводя себя, Эссен подводил его. Надо уметь выбирать во всем, и всегда надо уметь выбирать, точно взвешивая возможности и вероятности.